Глава 14. На следующее утро Айви встала раньше всех остальных и пошла на кухню готовить завтрак. Первым спустился Роман. Он окинул ее взглядом, подметив и безупречный макияж, и перламутровую заколку в волосах, и новый фартук. «Ты что, кого-то убила вчера? А Гидеон обо всем узнал?» — спросил он, наливая себе кофе. В этот раз он не отправился за пончиками, а устроился на барном стуле, наблюдая за тем, как она раскладывает малину поверх миски йогурта. «Здесь пропустила!» Он стащил одну из ягод и сунул ее в рот. «Давай заново!» Взяв фруктовый нож, Айви стала резать киви. «Вчера на яхте», — спокойно начала она, — «Сильвия просила поговорить с тобой по поводу церкви». «Зачем?» «Потому что это важно для ее родителей». «Я о другом. Почему она попросила об этом тебя?» Айви резко взглянула на него, но, по всей видимости, он действительно понятия не имел, с чего Сильвия подумала, что она сможет как-то на него повлиять. Возможно, потому что она единственная ходила за ним по пятам. «Я все равно никуда не пойду», — заявил Роман, взяв еще одну ягоду. «Ты ведешь себя как ребенок. Специально делаешь все назло остальным. Это даже не смешно». От его взгляда повеяло холодом. «А кто сказал, что я хочу быть смешным?» Она почувствовала, что его так и тянет вступить в перепалку, и перешла на учительский тон, который должен был разозлить его еще сильнее. «Поступай так, как считаешь нужным. Но если Сильвия вдруг спросит, не был бы ли ты так любезен передать ей, что я пыталась тебя убедить?» «Ты такая... какая?» «Забудь. Не стоит бежать впереди чертова паровоза». «Вижу, ты хочешь что-то мне сказать. Не стоит держать все в себе, это вредно для здоровья. Знаешь, есть такие обезьянки, которые хлопают в ладоши и пронзительно кричат, когда хозяин бьет их кнутом». Роман махнул рукой, словно держал в руках плетку. «Вот ты ровно так и ведешь себя со спейерами. Готовишь им завтрак, носишься с поручениями. Когда ты успела стать такой подлизой? От одного твоего вида меня дико передергивает». Она поинтересовалась, закончил ли он, но он только распалялся. «Тебя разводят как дурочку, а ты даже не понимаешь этого. Думаешь, ты им важна? Да им куда дороже бездомная кошка. Они просто хотят, чтобы ты хлопала в ладоши, как ручная обезьянка». Айви поднесла нож ко рту и слезала с него фруктовый сок. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — спокойно спросила она. «Тебе просто очень хочется самому получить кнут». Она повернулась к плите, чтобы перевернуть сосиски, и не оборачивалась, пока он не вышел из комнаты. Руки у нее дрожали от ярости. Еда сгорела и покрылась черными полосками. Завтрак был безнадежно испорчен. Спейеры спустились примерно к 10. Тед и Поппи так нахваливали завтрак, будто никто из гостей никогда не жарил им тосты и не взбивал яйца. Тед неустанно выпытывал у Айви, что она положила в яйца. «Такие вкусные!» «Очень много масла», — оживленно ответила она и легонько поцеловала Гидеона в губы. Он говорил с ней в обычном веселом тоне. После милой болтовни за столом обычно исчезают малейшие неурядицы. Именно поэтому она взялась за завтрак. Широко улыбнувшись, она сунула ложку в миску с йогуртом и поднесла ее ко рту Гидеона. Она проиграла битву, но не войну. Главное — не подавать виду. Роман вернулся в комнату и вывел Сильвию на крыльцо. Сквозь тонкие раздвижные двери доносился его резкий голос, но все сидящие за столом делали вид, будто ничего не слышали. Сильвия стояла на месте, Роман ходил взад и вперед. Через несколько минут он еще сильнее повысил голос. «Ты прекрасно понимаешь, о чем. Ты сделала это!» Сильвия вернулась внутрь и тут же ушла наверх. Роман остался снаружи и закурил. «Эти яйца — просто произведение кулинарного искусства!» — воскликнул Тед. «Заканчивай с этим!» — попросила его жена. Сложив вместе с Поппи тарелки в посудомойку, Айви поднялась к себе за учебником и обнаружила у окна Сильвию. Та быстро вынула руку из ящика стола. «Перчик убежал из моей комнаты. Думала, может, он у тебя?» Айви осмотрела пустующую комнату. «Он был тут?» «Я его не нашла. Проверила ванную, но и там его нет». Айви спросила, не смотрела ли она под кроватью. Сильвия встала на колени, но увидела только комки пыли, катавшиеся под каркасом. «Пойду проверю чердак», — сказала она. «Дай знать, если увидишь его». Что-то в комнате изменилось. Айви подошла к столу. Учебник был открыт на незнакомой ей главе. Она пролистала несколько страниц, а затем вытрясла всю книгу. Пропал рисунок Романа. Тот самый, который она спрятала между страниц. Вернувшись с моря, Гидеон сел работать. Айви спросила, не видел ли он кота. Он ответил, что нет. «Ты серьезно хочешь взять его с собой в Бостон?» — поинтересовалась она. «Да, наверное». «Думаю, теперь стоит почаще оставаться у меня». Он мельком взглянул на нее, уверяя, что в квартире не будет даже намека на кошачью шерсть, и она вообще не заметит присутствия перчика. К тому же, по всей видимости, наконец начали действовать антиаллергенные препараты. А еще мама Тома сказала, что постепенно должен выработаться иммунитет. Пока он говорил, его пальцы неустанно бегали по клавиатуре. «Его же нашла Сильвия. Она к нему так прикипела. Почему бы ей не оставить его у себя?» «Хозяин квартиры не разрешает ей держать домашних животных. Она очень не хочет выгонять его обратно на улицу. Мы сделаем хорошее дело», — нетерпящим возражений тоном заявил Гидеон. Айви начала непроизвольно хмуриться, словно бы пытаясь разглядеть какой-то предмет вдалеке. «Ты всегда потакаешь Сильвии?» «В смысле?» «Создается впечатление, будто она воспринимает твое внимание как должное. Она ждет, что ты всегда будешь готов уделить ей минутку, даже когда ты занят по работе или общаешься со мной. Она хочет проводить с тобой еще больше времени. Но вы, ребята, и так постоянно вместе. Ты у нее как раб?» «Не согласен», — парировал Гидеон, наконец прекратив печатать. «Мы с ней через многое прошли. Это нас сблизило». «Да, я слышала. Трудно быть ребенком сенатора». Айви прекрасно понимала, что происходящее в высшей степени нечестно. Гидеон никогда не жаловался на детство. «Если ее поведение тебя беспокоит», — начал он уже более сдержанно, — «я могу поговорить с ней». «Это не я обеспокоена. Она...» На долю секунды Айви захотелось рассказать ему, что она застала Сильвию в своей комнате, а потом обнаружила пропажу рисунка. Но тут же одернула себя. «Она что, дурочка? Гидеон уже выбрал кота вместо нее. Он никогда не встанет на ее сторону. Так или иначе, меня очень огорчает, что вы не ладите друг с другом», — сказал Гидеон тем же тоном, которым Тед говорил с Поппи. Айви встала. «У нас все хорошо. Прости». В этот момент у нее в ушах зазвенели слова Романа. «Они просто хотят, чтобы ты хлопала в ладоши, как ручная обезьянка». «Пойду полежу до обеда», — добавила она. «Попытается ли он остановить ее?» «Нет». Щелчки клавиатуры возобновились еще до того, как она успела дойти до лестницы. Айви повернула налево, в прачечную. Ей не хотелось наткнуться на Сильвию или, еще хуже, увидеть перед собой ехидную ухмылку Романа, который бы только восторжествовал, что его догадки подтвердились. Теперь ей было совершенно очевидно, что Гидеон собирается ее бросить. Он больше не любил и не хотел ее, просто тянул время до конца поездки. Вскоре она станет лишь очередным предметом для разговоров. На следующее лето Спейры снова соберутся за обеденным столом и заговорят: «Помнишь, Айви Линь? Очень милая была девушка». Потом они равнодушно уберут ее в дальний ящик, словно старую почтовую марку. Айви с болью вспомнила, как ей казалось, что она наконец смогла добиться расположения Поппи, особенно на фоне того, как несносно себя вела Сильвия. Хотя какая мать предпочтет чужого человека собственной дочери? Что за глупость? Спейры просто были с ней вежливы. А она-то подумала, будто уже успела войти в семью, хотя в действительности ее мнение для них было как горох об стенку. Мэй Фэн любила говорить: «Благосклонность джентльмена на вкус как вода». Да, именно это можно было сказать о спейрах. Они были как вода, безвкусная, невразительная, не имеющая четкой формы. То, что не имеет формы, невозможно пронзить или ударить. Она ударила кулаком по крышке стиральной машинки. По комнате покатился металлический звон. Из глубины комнаты послышалось свирепое шипение. Айви подпрыгнула на месте. В корзине с грязным бельем свернулся клубком кот Сильвии. Он поднял приплюснутую голову и лениво захлопал глазами. «Ты меня испугал!» Кот зевнул, обнажив острые, как клинки, зубы, выпрыгнул из корзины и направился к выходу во двор. На пороге он повернулся к Айви и уставился на нее своими желтыми глазами. «Тебя выпустить?» Потершись головой о дверь, он пригнулся к земле и направился обратно к девушке. Уши у него были поджаты, хвост опущен. «Эй, брысь!» Она пнула кота. Он отпрыгнул в сторону и зашипел. Айви подалась вперед и открыла дверь, но кот не сдвинулся с места. Пришлось взять стоявшую у шкафа метлу и махнуть ей в его сторону. Он тут же выскочил на улицу и замер в траве. Но, увидев, что Айви снова бьет метлой по полу, отвернулся и побежал по тротуару. Ужин в тот вечер устроили под открытым небом. Стол был накрыт под чутким дизайнерским руководством Поппи. Его украшали свежесрезанные розы в стеклянных банках, накрахмаленные белые салфетки и бокалы для шампанского. У каждого прибора стояла карточка с именем. Гриль источал приятные ароматы масла, шалфея, розмарина и тимьяна. Поппи полдня насаживала на деревянные шпажки грибы и перец, а Тед разводил огонь. Айви надела темно-синее платье до щиколотки, которое в первый день сочла слишком вызывающим. Теперь ей было абсолютно наплевать. Сильвия сказала, что ее мало волнует мнение окружающих, но Айви вдруг поняла, что это была ложь. Оно ее волновало, и еще как. На Поппи была цветочная юбка в пол. Светлые волосы, в которых уже начинала поблескивать седина, она собрала в низкий хвост. Она заставила всех сфотографироваться на фоне крыльца и вручила фотоаппарат Роману. Он досадливо пожал плечами. «Раз, два, три!» — мелькнула ослепляющая вспышка. Все сели по местам. Айви оказалась между Романом и Гидеоном. «Отлично выглядишь», — похвалил ее последний. «Спасибо. Принести бокал вина?» «Да, спасибо. Белого, если можно». Когда он ушел, к ней повернулся Роман. «Слушай, прости за сегодняшнюю сцену утром. Я немного вышел из себя». Эти слова застали Айви врасплох. Она ожидала, что он заумничает или съязвит. Она открыла рот, чтобы сострить в ответ, но на мгновение потеряла дар речи. Не в пример жестокости, внезапная доброта окружающих часто вызывала у нее слезы. «Интересно, и как же ты собираешься загладить свою вину?» — спросила она, наконец придя в себя. Он уставился на нее, не понимая, серьезно ли она говорит. «Как насчет той церковной штуки? Я пойду вместе с вами. Судя по всему, для вас это очень важно». Через сетчатую дверь Айви увидела, как на кухне Сильвия разговаривает о чем-то с Гидеоном. Он качал головой. Она положила руку ему на плечо, как будто бы утешая огорченного брата. «Знаю, это непросто, но нужно сказать ей, что все кончено». «Забудь», — сказала Айви, переведя взгляд на Романа. «Мне все равно». Гидеон вернулся с пустыми руками. «А где мое вино?» Он открыл рот от удивления. «Прости, сейчас принесу». Айви отвернулась. «Уже не нужно. Твой отец вот-вот начнет произносить молитву». Когда Тед закончил, Поппи взяла в руки бокал. «Я так рада присутствовать в этом месте в окружении всех этих людей. Айви, желаем тебе удачи с поступлением. Спасибо, что нашла время для этой поездки. Мы отлично провели эту неделю». Все принялись чокаться. В своем тосте Поппи ни разу не упомянула Романа. Теперь понятно, откуда взялось злорадство Сильвии. Заметил ли это сам Роман? Лицо у него было такое же безразличное, как и всегда. Но теперь он заметно преобразился в ее глазах, став собратом по несчастью. Его грубость и бестактность с этого момента казались ей проявлениями уверенности и незаурядности. Его немногословность — тем, что можно было бы использовать в качестве мести. Она налила себе вина и тут же выпила его. Тед вызвался пополнить опустевший бокал. Увидев, как Айви потянулась за куском фокаччи, Роман передал ей всю хлебную корзинку. Их руки соприкоснулись, и несколько булочек выпало на скатерть. Роман поднял одну из них и положил на свою тарелку, а Айви передал одну из лежавших в корзине. Через его плечо она мельком увидела выражение лица Сильвии. Равнодушие словно испарилось, обнажив холодную ярость, с которой она смотрела на соперницу в тот момент, когда Роман подарил той свой рисунок. Чувство невиданного изумления, словно кислород, наполнило грудь Айви. Ей завидовала сама Сильвия Спейер. «Прекрасные новости, дорогая», — сказала Поппи, услышав рассказ дочери о грядущем проекте по реставрации скульптуры XVI века. Сильвия сказала, что будет заниматься этим вместе со своим руководителем. «Что я выучила за все годы работы в сфере благотворительности? Так это то, что важно уметь работать в команде. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе». «Это ты на магнитике для холодильника вычитала?» — поинтересовалась Сильвия. «Нет, на закладке, которую подарила Синтия. Хорошо сказано. Согласна с этой пословицей на все 100. Гиди, а помнишь, как однажды мама вернулась от Синтии с переводной татуировкой в виде ласточки и сказала нам, что она настоящая?» «В те времена ваша мама была настоящей бунтаркой», — заметил Тед. «Когда мы познакомились, она участвовала в протестах против войны во Вьетнаме. Какое-то время даже играла в рок-группе, носила кожаную куртку и покрасила волосы в розовый цвет. Даже пришлось отговаривать ее от татуировки в честь Лед Зеппелин». «Хватит, Тед!» — приглушенно засмеялась Поппи. «Мы уже слышали эту историю», — прервала отца Сильвия. Она мило улыбнулась. «Тут нет журналистов». На бледно-розовом лице Теда задрожала нервная улыбка, как будто он пропустил приглашение на вечеринку. «Зависть Сильвии не шла», — подумала Айви. Зато высокомерие и заносчивость у нее на лице смотрелись просто по-королевски. «Я уже говорила, что ты отлично выглядишь», — спросила Айви Романа, специально понизив голос. «Похож на элегантную черную пантеру». «Это комплимент?» «А я как выгляжу?» — он взглянул на нее. «Как пьяная». «Я трезва, как стеклышко, и вообще неприлично говорить девушке о ее состоянии, пусть даже она и вправду немного выпила». «Почему?» «Это не по-джентльменски». «Хочешь, чтобы я вел себя по-джентльменски?» «Конечно». «Уверена?» Они явно флиртовали. У нее в груди возникло странное нервозное ощущение. И это от общения с Романом, которого она раньше всячески порицала и осуждала. Его серые, полные внимания глаза смутно напоминали ей о чем-то знакомом, словно песня, которую она когда-то слышала, но теперь совершенно забыла и слова, и ритм. «Всю неделю хотела тебя кое о чем спросить». «О чем же?» Он наполнил ее стакан водой. Они практически перешли на шепот, склонив головы друг к другу. «Кто лучше в постели, я или Сильвия?» Роман холодно взглянул на нее. «Что с тобой?» Айви отодвинулась назад. Чтобы скрыть смущение, она взяла свой бокал и опустошила его за несколько больших глотков. На уголках рта у нее остались капли. Роман протянул ей салфетку. «Забудь», — сухо произнес он. После ужина Тед принес из гаража шезлонги и под легкий треск углей разложил их вокруг костра на пляже. Гидеон собрал палки и кинул их в огонь. Все успокаивали Сильвию, которая расстроилась из-за пропавшего кота. Гидеон несколько раз бросил в сторону Айви любопытствующий взгляд. Или ей показалось. Она смотрела на нежную белую пену волн Атлантического океана. Его воды простирались дальше, чем мог охватить человеческий взор, и были почти целиком скрыты густой подвижной темнотой, похожей на свесившееся с неба тяжелое влажное полотенце. Вскоре Роман ушел в дом, чтобы ответить на звонок. Айви сказала, что мерзнет, и решила лечь в постель. «Тебя проводить?» — спросил Гидеон, но она отказалась. Свет в доме был выключен. Гигантский костер на пляже с крыльца казался не больше баскетбольного мяча. Айви поднялась по лестнице в полной темноте. Единственный лучик света проникал в коридор из-под двери, которая вела в спальню Романа и Сильвии. Айви осторожно забарабанила по ней пальцами. Роман не был удивлен ее появлению или, по крайней мере, искусно скрыл свое изумление. «Собираешь вещи на завтра?» — спросила она, мягко закрывая за собой дверь. На кровати лежала полупустая спортивная сумка с его скудными пожитками. «Я уезжаю сейчас». Все мысли, которые Айви так тщательно раскладывала по полочкам у себя в голове, превратились в хаос. «Почему?» «Перебой с электричеством на одной из фабрик в Бруклине. Нужно оценить объем ущерба». «Значит, ты едешь в Нью-Йорк?» «Да, Бруклин же там находится». «Прямо сейчас?» «Да». «А как же Сильвия?» «Поедет с вами. Я предупредил ее», — пожал плечами Роман. Он говорил в своей обычной отрешенной манере, делая вид, будто у него нет времени на разговоры, хотя сам едва двинулся с места. Застегнув сумку, он мельком осмотрел комнату и, наконец, перевел взгляд на нее. «Удачи во всех начинаниях!» Он явно ждал, пока она уйдет с дороги, но Айви никуда не спешила. Ей хотелось помешать ему. «Не хочешь узнать, зачем я пришла?» «Нет». «Почему ты не рассказал Сильвии, что между нами было?» «А что-то было?» — спросил он, не меняя выражения лица. «Ты знал, что я приеду сюда, но все равно сделал вид, будто был удивлен моему приезду». Ответа не последовало. «Ты приехал сюда из-за меня?» «Ну, конечно. Все вращается вокруг тебя», — невозмутимо ответил он. «В этом плане вы с Сильвией очень похожи». «Была рада снова тебя увидеть». «Что-то я этого не понял». «Мы были хорошими друзьями». «Друзьями?» Он посмотрел на нее, как одна из горгулей, которых спейры использовали в качестве упоров для книг, бросил сумку на пол. И то, и другое давало надежду на продолжение разговора. «Ты хоть знаешь, что случилось тем летом после твоего отъезда?» «Я пошел к тебе домой. Твоя бабка прокляла меня. Твоя мать запретила приближаться к тебе. Там был и твой отец. Он переводил их ругань с китайского, но я и так все понял. Я был мерзавцем, который совратил тебя». Какая ирония. Родители ни черта не знают своих детей. Айви попыталась оправдаться, мол, она уезжала из страны, а родители за это время переехали, не сказав ей ни слова. Но Роман отдернул ее. «Могла прислать хотя бы чертову открытку, когда вернулась. Привет, это Айви, я жива и здорова». «Не думала, что тебе не все равно», — вскрикнула она. Это была ложь. Она знала, что ему было не все равно. Но в то время это вовсе ее не волновало. «Ты хоть была рада увидеть меня тут?» «Конечно, рада», — она помедлила. «Все-таки ты у меня был первым. Я даже не говорила об этом Гидеону». Он нервно сглотнул. «Тогда ты сказала другое». «Я солгала». «Я тоже». «Теперь я хочу знать». «Что?» «Зачем ты сюда пришла?» Вот он, голос, который она слышала во сне. От возбуждения у Айви задрожали колени. Теперь она ясно понимала, что люди делятся на ведущих и ведомых. Айви подошла к Роману. Он осмотрел ее с головы до ног. Глаза у него блестели, как чешуя у рыбы. Ее сердце дрогнуло от боли. Он прикоснулся губами к ее векам, сначала к одному, потом к другому, и принялся прокладывать дорожку из поцелуев от висков к губам. Их он целовал сначала нежно, но потом, когда она укусила его за нижнюю губу, принялся куда страстнее, так что их зубы стукнули друг от друга. Они придвигались все ближе и ближе. Она стащила с него рубашку и положила ладонь ему на вздымающуюся грудь. Он схватил ее за запястье и повел руку вниз, пока она не почувствовала его нижние ребра. Затем он вскрикнул, словно от боли. Это был звук, означавший, что он сдался. В этот момент она поняла, что ему нравится ее сила воли. Его стон пробудил в ней мучительное, нестерпимое желание. Все тело таяло, внизу живота стало мокро, ноги перестали слушаться, веки потяжелели. Он взял ее за ягодицы и, потянув за собой, сделал два шага назад. Они упали на кровать. Он снизу, она сверху. Одним движением Роман снял с нее платье и швырнул его на пол. Айви оседлала его, расстегнула лифчик и бросила его рядом с платьем. Они уже не первый раз видели друг друга голыми, поэтому решили обойтись без прелюдий, и это возбуждало еще сильней. Он сел и принялся ласкать ртом ее сосок. Она коротко выдохнула и вцепилась пальцами ему в волосы. Голова Романа откинулась назад. Она поцеловала его в губы, а затем ниже, в шею, и впилась в нее зубами. Ни шорт, ни боксеров на нем больше не было. Их взгляды встретились. Она принесла свой вес на колени. Он помог ей сесть поудобнее. Матрас под ними затрещал, и она, наконец, опустилась вниз. Они одновременно запрокинули головы. Их бедра задвигались, и Айви зашипела от удовольствия. От малейшего движения все тело охватывало приятная дрожь. Она наклонилась вперед, накрыла руки Романа своими, а затем вытянула их у него над головой. Сильнее сжав ноги, она была в любой момент готова взорваться от наслаждения, она принялась раскачиваться вперед и назад. Его губы приняли форму овала. Она была вся в поту, но продолжала неустанно двигать бедрами, так что их тела то сталкивались, то снова отдалялись друг от друга. Каждый толчок исторгал у него звук, который наполнял ее живот страстным желанием ускорить темп, довести его до самого края блаженства и столкнуть оттуда. Она открыла глаза. Роман откинулся на подушку. Его глаза были закрыты. Айви медленно выдохнула, постепенно начиная возвращаться в реальность. Ее первым порывом было проверить окно. Слава богу, оно оказалось закрыто, так что их и без того тихие стоны точно не должны были долететь до пляжа. Затем она вспомнила о спейерах, которые уже вот-вот должны были вернуться в дом. Тем не менее, она позволила себе ненадолго прильнуть к груди Романа. «У тебя остались сигареты?» Он показал на свои смятые джинсы. Айви выудила из заднего кармана расплющенную пачку Кэмэл. Роман зажег ее сигарету, а следом свою. Он курил левой рукой, пока правая отдыхала в долине между ее разгоряченными бедрами. Она взяла с тумбочки кофейную кружку и положила ее на кровать, сделав из нее импровизированную пепельницу. «Завтра же расстанусь с Гидеоном», — решилась она, чувствуя, как мозг затапливает удовольствие от поступающего никотина. «Останься на ночь. На следующей неделе я абсолютно свободна. Могу уехать с тобой в Нью-Йорк». В улыбке Романа не было даже намека на насмешку, иронию или презрение. Совершенно обычная улыбка, свойственная счастливому человеку. «Ты такая красивая», — сказал он, проводя рукой по ее ноге. Сердце Айви запорхало от наслаждения и печали одновременно. «Красивая». Именно он впервые так ее назвал. «Что ты скажешь Сильвии?» Его рука на секунду перестала ласкать ее ногу, и она испугалась. Однако он насупился и пообещал рассказать ей правду. Между ними никогда не было ничего серьезного. Вопреки всем своим ожиданиям, Айви почему-то огорчилась. Ей бы хотелось, чтобы Роман мучился, выбирая между ними. «Зачем ты вообще с ней связался?» — спросила она. «Ну как зачем? Из-за внешности». Айви выглянула в окно. Тень дуба терлась о стекло, словно гигантская пальмовая ветвь. «Мне нужно идти. Они скоро придут. Подождешь до завтра?» Он скользнул губами по ее виску, и его голос завибрировал у нее в ушах. «Конечно». Внезапно Айви поняла, что жизнь бывает даже очень простой. Сигареты после секса, планы на будущее, честная двуличность вместо бесконечной двуличной честности, отнимающей куда больше сил и нервов. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к римлянам. Глава 8, стих 18. Священник отложил Библию. «Давайте помолимся». Айви закрыла глаза. Ее снова охватила нерешительность. Что это было прошлым вечером? Очередной глупый поступок? Она представила лицо Гидеона, уткнувшегося в ноутбук, отстраненное и спокойное, безмятежное или безразличное к ее страданиям. Ее сердце сжалось от грусти. В голове закружились мысли о роскоши, которая ждала ее рядом с Романом. Новая Англия, суровые зимы, раздражающие пробки и ветхие кирпичные домики. Все это останется позади, но чего стоит ожидать? Ей вспомнилась дыра в его носке и блеклые рабочие джинсы. По крайней мере, у него есть деньги и красивая машина. Может, они, словно обезумевшие от любви парочка из музыкального клипа, отправятся в путешествие по всей стране, заезжая в мелкие городки, чтобы запить бургер местным пивом и попытать удачу за игорным автоматом. Так можно добраться до Калифорнии, купить там ранчо и посадить лимонную рощу. Некоторые о таком точно могут только мечтать. Вокруг Айви стояли прихожане с открытыми псалтырями. Их голоса доносились до самого купола. «Встретимся ли мы с тобою, где святые все поют?» Айви взглянула на скамью, на которой преклонили колени спейры. Вокруг светлых голов видны солнечные ореолы, сладкие голоса идеально дополняют друг друга. «Если ты любишь меня, Гидеон, — подумала она, — ты обязательно оторвешься от книги. Уж если не в церкви искать знаки, то где же еще?» Но он так и не взглянул на нее, даже не попытался. Гидеон спросил, не хочет ли Айви в последний раз прогуляться по пляжу, и сказал, что хочет кое-что ей сообщить. Она уже была почти готова признаться во всем прямо на месте. Вид у него был серьезный, особенно из-за черного воскресного костюма. Между бровей залегли две морщинки. Но в этот момент она повернулась в сторону кухонной стойки и увидела Романа. Их взгляды встретились. Он незаметно кивнул, а она храбро улыбнулась, показывая, что все понимает. Айви пошла за Гидеоном по лужайке, которую за последнюю неделю выучила почти как свои 5 пальцев. Они вышли на живописную тропинку, которая вела прямо к пляжу. По бокам росли густые кусты розового шиповника. За время прошедших ливней, достигшие просто невероятных размеров, пальцы ног зарывались в мягкий влажный песок. Гидеон шел босиком, закатав брюки до середины голени. Айви двигалась следом, стараясь идти по его следам, чтобы не увязнуть в песке. Они почти не разговаривали. Гидеон лишь время от времени показывал на чей-нибудь дом и рассказывал о его жителях. «Видишь, вон тот с плоской крышей? Там круглый год живут сколоки. У них нет ни детей, ни друзей. Мистер Сколок каждое утро плавает в океане. Говорит, помогает от артрита. Здесь Кларки». Сначала ничего не значащие светские разговоры, а только потом к делу. Таков был порядок жизни людей вроде Спейеров. «Здорово, что ты так близко знаком с соседями», — заметила Айви. Гидеон махнул рукой в сторону океана. «Это у меня в крови. Я всегда тоскую по этому месту. В детстве даже заставлял родителей приехать сюда из самого Андовера, чтобы просто полазить по этим камням. И не важно, что вокруг стояла суровая зима. Здесь проходили самые лучшие летние каникулы. Мой первый поцелуй, первый... Ну, ты поняла». Они остановились в той части пляжа, где их не могли увидеть ни Кларки, ни Сколоки. На линии прибоя чернела вынесенная на берег коряга, опутанная длинными лентами гниющих морских водорослей. Айви представила, как обнаженный юный Гидеон бежит по этому пустынному, источающему резкий запах клочку песка. Такое самозабвение было за гранью ее понимания. Тем не менее, он уже испытывал его. Просто не с ней. «Это было так давно», — сказал он, и, подняв камень, бросил его в воду. «Но, если честно, я был бы не против вырастить тут детей. Тебе здесь понравилось?» Всю неделю Айви только и спрашивали. «Ты счастлива? Хорошо спалось? Не скучно ли тебе?» Что бы ни было у нее на душе, она всегда отвечала: «Да, все отлично». Готовность всегда поддержать разговор здесь явно ценилась выше, чем стремление побыть наедине с собой. «Я как будто бы всю жизнь мечтала сюда попасть», — ответила она, чувствуя, как сжимается горло. «Зачем притворяться, если конец так близок?» Они пошли дальше, к каменистому выступу, на несколько сотен метров, выдававшемуся в океан, достаточно широкому, чтобы можно было отойти от побережья. Солнце скрылось за серыми облаками. Сильная волна разбилась о камни и оросила их солеными каплями. Море, жестокое и безразличное к боли Айви, напоминало ей о необходимости начать разговор. Лучше было самой проявить инициативу. «Я хочу тебе кое-что сказать», — начала она и повернулась к Гидеону. Тот стоял на одном колене. Он взял ее за руку твердой и холодной ладонью. Он был совсем рядом, но его голос звучал приглушенно, словно по радио, и до Айви доходили лишь бессвязные жужжащие фразы. «Так неожиданно. Ты сказала, что любишь меня. Не готов. Я просто не хочу терять тебя». В самом конце связь будто бы восстановилась. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты выйдешь за меня?» «Он шутит?» «Нет, только не Гидеон. На такую тему он шутить бы не стал. Да и лицо у него слишком бледное. Губы пересохли и стали совсем фиолетовыми». Затем ее окатило приливом счастья, как будто она приняла горячий душ, вернувшись с холодной улицы. Плечи задрожали, рука потянулась прикрыть раскрывающийся от изумления рот. Но как отблагодарить его? Как выразить скачущую в груди благодарность? Айви. «Да! О, Боже, да!» Они бросились друг друга в объятия и засмеялись. Он вынул из кармана черную бархатную коробочку и открыл ее. Внутри лежало кольцо с ярко-синим сапфиром, обрамленным мелкими бриллиантами. Он взял ее левую руку и надел украшение на безымянный палец. Великовато. Она сжала пальцы в кулак, чтобы не уронить драгоценность. «Ничего страшного, его можно сузить». «Ты ходил с ним всю неделю? Неужели она ошибалась абсолютно во всем? Оно принадлежало бабушке Кюфи. Все это время мама хранила его для меня. Я попросил ее дать мне его этим утром. Айви тихо охнула, жадно поглощая каждое услышанное слово. Что касается Сильвии, уверен, ты ей очень нравишься. Она всю неделю только и говорит о тебе и о том, как ты отлично вписываешься в нашу семью. Надеюсь, ты дашь ей шанс. «Это все неважно», — сказала Айви. Так оно и было. Я была в плохом настроении, немного накрутила себя. В глубине души она очень добрый человек. Айви положила палец на его нижнюю губу. «Честно говоря, думала, ты привел меня сюда, чтобы расстаться». От удивления у него дернулась шея. «Почему?» «Когда я сказала, что люблю тебя, ты просто ответил, ты мне очень важна». Он принялся оправдываться, но она перебила его. «А еще вчера мы поссорились из-за кота». «Это была ссора? Серьезно?» По тону голоса стало ясно, что он так не считал. Айви попыталась проверить свои опасения. Почему она так сердилась? С чего взяла, что Гидеон отдаляется от нее? Но, подобно человеку, наконец утолившему зверский голод, так и не смогла воскресить в памяти ни одного эпизода, в котором Гидеон или кто-то из членов его семьи причинил бы ей боль. Упрямый внутренний голосок настаивал, что ничего она не придумала, но стоило ей почувствовать теплые, обнадеживающие объятия Гидеона, как эти мысли словно бы растворились под натиском реальности. «Пару дней назад ты не дала мне закончить», — сказал он, уткнувшись Айви в макушку. «Я люблю тебя». «Ты что?» — прошептала она. «Я люблю тебя». Он накрыл ее руку своей. «Не двигайся. Кажется, тебе на плечо нагадила чайка». «Моя бабушка говорит, что это на счастье. Нас благословили китайские боги». Они смеялись до боли в животе. Поппи встретила их с расширенными от предвкушения глазами. Она даже не успела накраситься. «Вы...» Айви подняла руку с кольцом. Поппи издала неопределенный звук. «Мы женимся!» — воскликнул Гидеон. По комнате эхом разнеслось аханье. «Мой мальчик!» — выдавила Поппи. Тед погладил жену по спине. «Ты знала об этом?» — спросил он. Сильвия поцеловала Айви в щеку. «Очень рада», — прошептала она. Поппи заключила ее в крепкие объятия, в которых не было и намека на сдержанность. Айви буквально чувствовала ее ребра и впивавшиеся ей в грудь костлявые руки. Гидеон обнимался с отцом. «Я горжусь тобой, Гидди», — сказал Тед. И у Гидеона на мгновение стал такой же шаловливый вид, как и в средней школе. Стало ясно, что рассказ Сильвии об их детстве был не совсем точен. По крайней мере, насчет брата у нее вышел промах. Скорее всего, он гордился своим отцом, гордился тем, что был сыном сенатора, и хотел пойти по той же протаренной дорожке, что и все его предки, о которых он с таким упоением рассказывал в день приезда. Когда Поппи отвернулась, Айви обнаружила, что невольно осталась одна. Все спейры собрались вокруг Гидеона. Со всех сторон слышались крики и смех. Среди всей этой суматохи Айви увидела Романа. Он стоял поодаль, презрительно наблюдая за происходящим. Она решительно подошла к нему. «Я так понимаю, ни в какой Нью-Йорк ты со мной не поедешь», — сказал он. «Слушай», — мягко начала она, осматриваясь, чтобы никто их не слышал. «Вчера мы сделали глупость. По пьяни. Давай сделаем вид, будто ничего не произошло, и никогда не будем об этом вспоминать. Не стоит портить настроение остальным и лишать их радости в такой ответственный момент». Как и все люди, ослепленные своим счастьем, она взглянула на него с искренней уверенностью в предстоящем прощении. «Ведь как можно возразить, когда у тебя перед глазами буквально зарождается новая семья?» Роман нагнулся к ней. Айви подумала, что он собирается поцеловать ее, поэтому тут же отступила назад. Однако она увидела, как натянута была его улыбка и как побелели края губ. Почему-то это пугало куда сильнее, чем обычные проявления гнева. «Ты так и не изменилась», — сказал он громким, звонким голосом. «Подумай о Сильвии», — прошипела Айви. «А что я?» — отозвалась та. Роман взглянул на свою девушку. «Давай расстанемся». Лицо Сильвии дрогнуло, а потом застыло в машинальной усмешке. Это был максимум настоящих эмоций, который Айви когда-либо за ней замечала. «У нас бы ничего не вышло», — добавил Роман. «Не забудь забрать вещи, когда вернешься в город». Он надменно оглядел всех спейеров, задержав взгляд на закрывшем с собой сестру Гидеоне. «Думаешь, сейчас подходящее время и место, Ру?» — спросил тот. Роман покачал головой. «Какой же ты придурок!» Он закинул сумку на плечо и хлопнул дверью. Все замерли. «Скатертью дорога!» — наконец нарушила молчание Поппи, стряхивая с юбки невидимый пух. «Я же говорила тебе, Сильвия, почему ты никогда меня не слушаешь?» «Почему никто меня не слушает?»